и меня оставили бригадиром. В это время мы очень сблизились с Ваней Калининым, московским гитаристом, входившим, говорят, в пятерку лучших гитаристов Советского Союза. Когда-то вместе шли в Магадан на Феликсе Дзержинском, часто оказывались в одних этапах, но близко сошлись, встретившись в Колпе. Ваня был в составе агитбригады, разъезжавшей по лагерям, жил на территории Колпа, но не в нашем бараке, а в отведенном специально для лагерных артистов, которые считались элитой и пользовались покровительством сусуманских властей. Мы многое знали друг о друге. Он потрунивал над очевидной симпатией ко мне Эльзы Кох, удивлялся тому, как неосторожно она себя со мной ведет. И когда капитан медицинской службы однажды сделала мне царский подарок, Ваня был в числе нескольких человек, с кем я мог его разделить. Это случилось в канун первомайских праздников. Клавдия Иосифовна под каким-то предлогом пригласила меня к себе в кабинет. Ничего не говоря, достала из ящика стола две закупоренные бутылки. «Спрячьте, Туманов, и уходите». «Что это?» — не понимал я, косясь на зеленые бутылки. «Спирт. Хочу, чтобы праздники вам запомнились». Спирт мы пили за Первомай, за хороших людей, в том числе за неизвестного лагерной администрации нашего человека Эльзу Кох. Однажды Клавдия Иосифовна позволила себе выходку, довольно рискованную для сотрудницы лагерной администрации и жены горного инженера. В лагерном клубе показывали фильм «Цирк». Когда я вошел в клуб, было полно народу, и первые ряды, как обычно, занимали офицеры и их жены. Среди них оказалась дежурившая по лагерю начальница Сану. Увидев меня, она предложила: «Садитесь здесь, Туманов». Весь сеанс я просидел рядом с ней, не шелохнувшись, искоса поглядывая на ее чистый, строгий, бесстрастный профиль. Я смутно помню сам фильм, но свое радостное тогда ощущение жизни помню до сих пор.